А почему все уставились на меня? Глава 6. Работать нужно не по 12 часов в день, а головой. Стивен Джобс. Мурлыкая под нос деву, ставшую ручьем, я раскладывала на широкой доске хризопразы и куски бирюзы, собираясь приняться за ожерелье для Тин. Диаметр одного цветка снежного цвета, примерно 1,5 пальца. Значит, мне таких цветков нужно, ой, что-то выходит много. Или, может быть, сзади на шее будет смотреться лучше более узкая, словно бы свитая из листьев, цепочка. Ладно, начну с центрального цветка, который на груди, а по ходу удлинения буду мерить и считать, а правой для камней станет серебряная филигрань, желтое золото кажется тут неуместным. Вообще я была довольна, июль еще не закончился, а у нас с Асом была уже приготовлена целая гора подарков на свадьбу сестры с директором. Кроме двухзарядного арбалета, кинжала и набора инструментов из гномовской стали для Тин, мы купили меч, кинжал и такой же арбалет, чтоб не чувствовал себя обделенным, лорду Ирби. К оружию прилагались уже зачарованные браслеты с камнями призыва. Еще я разорилась на 3 больших чистой воды изумруда, какие и ко двору надеть не стыдно, сама огранила и, оправив в золото, сделала кулонные серьги, в цвет глаз сестры, как когда-то мечтала. Получилось строго и богато. Аска не назвал содеянное аристократичным гарнитуром. А теперь я мастерила ожерелье. Но и это было не все. Леди Астер, как и обещала, организовала второй рейд в Маренкар, специально за приданым для Тин. Компанию мне составила подруга детства и камеристка Астер, жена капитана дворцовой гвардии лорда Норда, леди Лана. Мне леди Норд понравилась с первого взгляда, несмотря на то, что распоряжалась Лана с уверенностью полководца, отправляющего на победную битву войска, было видно, что она добрая. Меня только смутило, что выглядела она совсем юной, на 20 с небольшим, а ведь ее старший сын, Ариэл, почти мой ровесник. Как же это так, ведь Лана не маг, это все Астер. Она обо всех нас заботится, и обо мне, и о Норде, и о Пинаде, и о леди Фрейм. Мне даже неудобно бывает, все вокруг стареют, а мы нет, засмеялась Лана. Кстати, Лана сразу предложила перейти на «ты», безо всяких титулов, заметив, что в любом случае, это вопрос времени. Аскани, естественно, отправился с нами. А Шон фыркнул и сказал, чтоб, как закончим с тряпками, звали его. Покупки он отправит прямо в Сайгирн, а нас раскидает по домам. Лана кивнула и в Маренкаре начало с того, что повела нас к знакомому краснодеревщику. По пути она расспрашивала о том, как Тин жила раньше, и вообще про то, как устроен быт у нас на севере. Визит вылился в покупку резного, солидного вида сундука. А как по-другому будешь хранить добро? Не кипай же на полу, улыбнулась Лана. Такой в любом доме пригодится. Представь, как твоя сестра поднимет крышку и станет одну за другой вынимать и разглядывать вещи, которые мы ей сейчас купим. Я представила. Картина ахающей в восхищении сестры понравилась настолько, что я чуть не хапнула тут же второй сундук. Одного пока довольно. Через год подаришь ей городского толка комод с выдвижными ящиками, посоветовала Лана. За содержимым для свежекупленного сундука мы ходили до вечера, рассматривая постельное белье из разных тканей, скатерти, салфетки и женскую одежду, изящную и невесомую или, наоборот, теплую, уютную и пушистую. Я раздумывала, понравится ли Тин слово «фельдеперс», меня оно почему-то насмешило. «Ты накупила у ему всего сестре и ничего не выбрала для себя», — ментально заметил Ас. «А надо, у меня вроде и так всего хватает. Но хорошо, что подарков у нас теперь гора до неба, отдарюсь сразу за все годы, что Тин обо мне заботилась». А возня с камнями и металлами приносила какую-то нездоровую радость. Правда, Ас посоветовал оправить ожерелье все же не в серебро, а в белое золото, тогда темнеть не будет, и отделать очень мелкими, похожими на брызги света, бриллиантами, чтобы, как он выразился, оправа была работе под стать. Аметистовая друза красовалась на тумбочке у кровати, и в нее я утыкалась взглядом по утрам, едва открыв глаза. Похоже, моя растущая вторая сущность нашла себе забаву. Ну, пусть радуется, мне это тоже нравится. Наверное, этот месяц каникул в Галарне был самым счастливым в моей жизни. Было жаль, что он подходит к концу, чувство ожидания перемен, прощание уже витало в воздухе, словно натянулась уходящая вдаль струна. Так бывает в сентябре, когда холодов еще нет, но по утрам трава покрывается кружевом инея и даже в полдень, когда летят по воздуху осенние паутинки, солнце не греет. И понимаешь, лето прошло, как все сложится дальше, выйдет ли, как хочется, чтобы наши сасам драконы росли и крепли, чтобы мы еще год спокойно отучились в Серебряном Нарвале, а следующим летом вернулись в Галарен, поступать в башню Шарриот. Но пока лето продолжалось, и я наслаждалась каждым днем. Ас ушел на плац, он упорно занимался по 2-3 раза в день, отрабатывая навыки обоеручного бойца. Я сбегала наверх, переоделась в длинную, почти до колен, тунику без рукавов. Попутно сняла лишние штаны, и без них жарко. Мне сейчас в кабинет, растить рубины и сапфиры, потом читать физику, затем бегать вокруг пруда, после тренировать стойкие выпады с мечом и бросать кинжал на плацу под присмотром аса, потом, то же самое по второму кругу. Дойдя до лестницы, ведущей на первый этаж, прищурилась на гладкие, с плавной ложбиной посередине, широкие дубовые поручни. На Меднири приобщила меня к замечательной забаве, показала, как съезжать по перилам, сев боком, не держась руками и быстро скользя, но иначе не интересно, не пользуясь для поддержки магией. Вот я сейчас, интересно, поворот тут крутой, удержусь или шлепнусь. Поворот я прошла и с бешеной скоростью полетела вниз, чтобы врезаться боком, как ехала, в идущего по коридору Шона. Ни он, ни я такого не ждали. Удар просто отбросил его назад, опрокидывая на спину. Я, кажется, взвизгнула и вцепилась во что попало, а потом зажмурилась, ожидая падения и нахлобучки. Реакцию Шона я угадала. «Краш-фэк», — выдал тот, что за, приоткрыла глаз. Потом второй, ибо первый большого обзора не давал. «Ага, мы не на полу, а подвисли в наклонном состоянии, вроде как в гамаке, под углом к полу». Шон на спине, как перевернутый жук, я боком у него на животе, уткнувшись носом в чуть колючую щеку. Причем рефлекторно вцепилась в Шонову шею, а тот обнял меня одной рукой за талию, а второй схватил за голую ногу повыше колена. Шон уставился на меня, я, на него. Расстояние от носа до носа 2 пальца, у обоих выпучены глаза и полуоткрытые рты. Как когда-то на Луне, какое-то время мы таращились друг на друга. Он молчал, похоже, не находил слов, только часто дышал. А я чувствовала, как вокруг физически сгущается напряжение, так перед грозой собирается электрический разряд. Или то напряглись его руки, что бы ни было, казалось, в этой неподвижности что-то происходит, собирается беззвучной грозовой тучей. Дудух, дудух, дудух, сердце колотилось где-то промеж ушей, мешая думать. Наконец, развеивая наваждение, Шон мотнул головой со встрепанными влажными волосами, похоже, плавал в пруду, и произнес: «Сейчас я подниму нас левитацией, и ты меня отпустишь». «Поняла», я кивнула. Через минуту Шон рассматривал меня в уже обычном ракурсе, сверху вниз. «Ты в кабинет? Ну, пошли туда, поговорим». «О чем?» «В то, что он будет меня ругать за езду по перилам», не верилось. Хотя, если б вместо Шона в коридоре возник лорд Арден или его отец, владыка Элсиниль, неудобно было бы однозначно. «А сейчас тебе не неудобно?» Подняла глаза, ловя Шона в взгляд. «Вроде нет, нормально. Шон сам чудесить гораст». Так о чем он хотел поговорить? Шон уселся почему-то на спинку кресла, вознесшись на недосягаемую высоту. Уставился на меня, притулившуюся напротив на краю стула и натянувшую тунику на колени. Как говорится, все мы невежды, только в разных областях. Интересная мысль, хотя не про меня. Областей, где я была бы на уровне, пока просто не существовало. Но в чем слабое место Шона? Ведь он это о себе. Да, да, о себе. Я стараюсь не подходить к тебе близко лишний раз, но видишь, удается не всегда. И я совершенно не понимаю, что делать. Будешь смеяться, но тут я профан похлеще, чем леди Фрейм в порталах. А надо что-то делать, хотел бы я знать, поежился Шон. А почему? Что почему? Сторониться меня надо почему? А сама не понимаешь? Не очень, наморщила я лоб. Я что, настолько Шона раздражаю, что, если буду падать на голову не по делу, это станет мешать занятиям. Он поэтому, чтоб я не забывалась, каждый раз, как подойду на расстояние вытянутой руки, меня по носу щелкает. Ну и ладно, как точку в разговоре поставил. А еще показалось, что Шон нахохлился, словно на что-то обиделся. Хотя, что значит на что? Тут я одна, выходит, на меня. Шон, что, воробей, я тебя обидела? Забей, я уже понял, что ты второй великий специалист в той же области. Шон подмигнул и чуть грустно рассмеялся. Почему же я чувствую, что сделала что-то не так? Аскани сказал, что через неделю наша новая часовня будет готова. Можно предупредить Арисия и дать знать Тирнари и Россу, а то выйдет весело, если на свадьбе будут все, кроме убредших в леса жениха с невестой. Шон исчезал на целые дни, а когда появлялся, был необщительным, потому как усталый и голодный. Заглядывал мне в глаза, кивал, что, мол, все в порядке, и шел спать. Я бы помогла, только не знала чем. Единственным, до чего додумалась, это готовить ему тайру с травами и ягодами. Он послушно глотал, но, кажется, даже не чувствовал вкуса. Проговорился Шон о том, что его тревожит, лишь однажды. Давно мы орков не беспокоили, а вот они, похоже, скоро снова попрут волной. Вы не представляете, сколько их там. Умом я понимала, что, наверное, много. Орочьи женщины живут по нашим меркам недолго, но замуж выходят в 12-13 лет и до самой смерти рожают каждый год. Получается по 15 и больше детей у каждой. Пусть выживают не все, но если посчитать, что будет через 3 поколения, выходит нечто несусветное. Новой войны я не хотела, а еще теперь прямо к герцогству Сайгерн из-за гор вел пологий перевал, и он был пока не защищен. Оха, я попросила Шона, когда дело дойдет до кражи алтарей, взять меня с собой. Почему-то была уверенность, что увидеть это мне стоит. Шон задумался, почесал нос и кивнул. Счастливым учитель не казался. Накануне отлета в замок Сайгерн Шон выкроил время и отдал нам амулеты, похожие на тот, который сам носил на шее. Я тут много чего навертел. Не снимайте их никогда. Тут и маяк, и, видите внизу выступ, можно активировать щиты, и аварийная телепортация. Если Пасканис таким попал к викингам, ничего бы не случилось, усвистел бы прямо из Арнигастхельма сюда на плац. Щиты постоянными делать не стал, вам надо учиться ставить и держать защиту самим. Но стратегические точки прикрыты всегда, то есть выстрела издали из арбалета в сердце можете не бояться. И да, амулеты невозможно украсть, и они не потеряются. В общем, держите. Спасибо, Шон. А почему на плац? Потому что однажды один хороший человек шлепнулся драконьей тушей прямо в дом. И что, заинтересовался Ас? Перестраивали почти весь второй этаж, эта махина снесла его нафиг. Хорошо еще крыша не рухнула. То есть амулеты останутся на нас и будут работать, даже когда мы сможем превращаться в драконов, естественно, чуть обиженно заморгал на Аса Шон. А как такое делать? Заинтересовалась я. Сначала стань драконом, и, если к этому моменту орков умесиусим, времени на учебу будет, ешь не хочу. Кстати, обедать нам не пора, ага. Учитель как помогичит, всегда голодный. Это я уже усвоила твердо. Шон, а мы в Галарен из замка вернемся? Возможно. Эта усадьба защищена лучше всего, а я с этими бесконечными кровавыми волками, вздыбленными медведями и прочими безумными бизонами сейчас занят. Хорошо, хоть крокодилов с гадами нет. Хотя нет, змеи имеются. Одна из южных трип называется «Жалище Эфа», а на севере обитают черные гадюки. Последние, кстати, ближайшие соседи к вашему новому перевалу. И, без перехода, ты про свою друзу, что ли, тащить ту с собой или не стоит? Я кивнула, а сама задумалась, а плюющихся верблюдов у орков не водится, а то было бы забавно. Не парься, в процессе разберемся. Мне в спальне твоя каменюка без надобности. Да, к вопросу о каменюках. Ваш кремень уже договорился с соплеменниками и насчет медной жилы, и насчет крепости на перевале. Мы пообещали, что маги помогут сотворить фундамент, остальное берут на себя гномы. К середине осени перевал перекроют, гарнизон будет смешанным, гномы и наш патруль. Отлично, хоть я еще и не герцогиня, все равно мысль о барачьих набегах на земли Сайгерн душу не грела. И то, что назначенный короной управляющий гномьих кровей Сид Тёрфор Риштарбрах уже решил этот вопрос, было здорово. Так что у нас с обедом, уставился на меня Шон. Сейчас, засуетилась я, мы с Асом, обдуваемые южным ветром, замерли на западной стене замка Сайгерн, любуясь панорамой. Впереди под нами в лучах полуденного солнца блестела водная гладь, замок стоял на слиянии двух могучих северных рек, за Нейруной. За рекой начинались поля тростников и лес до самого горизонта. Вид с высоты птичьего полета открывался невероятный, а сама стена, зубчатая, мощная, древняя, местами покрытая голубоватым лишайником, будила мысли о бранях и подвигах, воспетых в сагах вековой давности. Прибыли мы час назад, без лишней помпы, через телепорт. Шон, доставив нас и волну с прибоем во двор, тут же сбежал, сказав, что верит в наш здравый смысл, мол, мы тут сами разберемся и ни во что не влипнем. А влипнем, так встретимся на плацу в Галаренском саду. Собственно, Делать нам было особо нечего, под присмотром кремня хозяйственный механизм функционировал как идеально отлаженные часы. В результате уже через полчаса мы оказались здесь, на высокой стене. Наверное, я все же не герцогиня вовсе, ну, или очень-очень фиговая, потому что известие, что к нашему прибытию и свадьбе девицы Ансаби в замке соберутся дворяне со всего герцогства, меня почему-то совершенно не вдохновило. Утешало только то, что Тин будет рада толпе незнакомых людей и всей этой нездоровой суматохе еще сильнее меня. Понял, надо присмотреть, чтоб невеста в последний момент назад в лес не сбежала, хмыкнул Ас. Ну да, мы такие, закивала я. Итак, грядут свадьба, бал, охота на кабанов, плавание на лодках по старому руслу Руной, там полно рыбы и дичи по прибрежным камышам, а напоследок совет герцогства. Продолжаться все это безобразие будет 5 дней, после чего гости отправятся по домам, а мы сможем вернуться в Галарен и пожить там еще 2 недели. Может, пропустим первую часть программы, ну, кроме свадьбы, и сразу свалим в Галарен? Ас хмыкнул. Похоже, пофигизм заразен. Раньше я видел во всех этих мероприятиях глубокий смысл и считал их невероятно важными. А теперь, по примеру Шона, готов надавать набегу всем щелбанов по лбу, а задачить и смыться на плац, отрабатывать удары и стойки. Эффективность как раз и заключается в том, чтобы не тратить лишнего времени, родила я разумную на вид мысль. Но торчать на приеме 5 часов кряду, встречая гостей, все равно придется, вздохнула Скани. Шон испортил твое мировоззрение, а я, лексикон, торчать, смыться, раньше ты и слов таких не знал, хихикнула я. Чем бы полезным заняться в ожидании? Предлагаю соорудить новую сокровищницу, а то наша фамильная дверь из драконьего базальта так и осталась непристроенной. Пошли, побродим по замку, поищем подходящую скалу, давай. Следующий час мы исследовали замок. Внутри периметра стен обнаружилось 2 подходящих по размеру монолитных утеса, а еще в одном месте я сумел разглядеть магическим зрением водяную жилу. Если продолбить в камне дыру и ничего не испортить, получится родник, а такое всегда пригодится. Мне очень понравился источник в Галаренской конюшне, где прямо из стены торчала голова горгульи с ушами. Подставь ведро, нажми на уши, и из пасти хлынет вода. Тим, ты не забыла, что Шон велел нам не тратить резерв до конца? Да, конечно, помню. Я по-прежнему беспокоилась за свою драконицу, почему-то казалось, что та должна быть намного активнее, рычать, ворочаться, задавать вопросы. Но та молчала, лишь временами, когда я начинала возиться с ювелирными украшениями, накатывала волна удовлетворения. Моего тоже не слышно, только по плацу меня до упаду гоняет, вздохнул Ас. Да уж, повезло Асу. Личный внутренний сианурк, страшная сила. Моя все же тихая, подумаешь, что немножко жадная, это не так страшно, я сама такая. Назовем это хозяйственностью. Месячные дети тоже не больно разговорчивы, подыскала я успокоительный аргумент. Так я попробую расковырять родник, тихонечко, трансмутацией. Махнула рукавом, решив, что в ногах правды нет, и рядом с конюшней возникла копия знакомого черного дивана. Идущий мимо с парой полных ведер конюх споткнулся, смачно выругался, окатив себе водой ноги, и нервно забормотал под нос молитву, отвращающую зло. Потом, углядев, что это мы с Асом, начал кланяться и пятиться. Да, надо поосторожнее, а то эффект от явления моей магии по количеству радости подданных будет сравним с тем, как если на городскую площадь на лошадином скелете выкатиться. Ас хмыкнул. Я присела на диван, мягкий, пружинит, хорошо вышло, почти как у Шона. Остается научиться делать все остальное, как он, и дело в шляпе. Посмотри магическим зрением. Видишь жилу? Ас кивнул. Я думаю, можно пробить землю и камень чуть наклонно, а потом по поверхности, если хватит напора, пустить воду по трубам до конюшни и на кухню. Удобно же. Собственно, в замке Сайгирн было 3 источника воды. Глубокий-преглубокий колодец в дальнем внутреннем дворе, большие резервуары и бочки, куда по желобам стекала вода скрытых сланцами черепицей крыш, и река под боком. Хозяева и гости замка не знали забот, поверни кран, и ванна полна. Но всем прочим приходилось прилагать дополнительные усилия, попросту, таскать воду ведрами, вот как окатившему свои сапоги парню. Я вижу 2 гранитных пласта, один над другим. Ты какой берешь, и что собираешься делать с оксидом кремния? Деловито поинтересовался Ас. Давай я нижний, он толще, а у меня и резерв, и опыт побольше. А окисел кремния просто раздроблю в песок и попробую потом аккуратно извлечь. Ничего другого с налету не придумывается, отозвалась я. Дырку делаем какого размера, в ногу или в руку? Диаметром в 2/3 ладони хватит, как считаешь? Не знаю, поглядим по ходу дела. Начинаем из одной точки на стыке пластов. Ты вниз, а я вверх. Я закивала, довольная тем, что руковожу совместными действиями. Сейчас мы сделаем, и это будет и полезно, и здорово. Проект «Пустить воду в конюшню и на кухню» увенчался успехом, хотя немного не так, как было запланировано. Если бы я только знала, что творю. Вперевшись взглядом в землю, я, боец невидимого фронта, отрешившись от окружающего, бурила и дробила гранитный пласт, обозначила для себя светящимися драконьими нитями путь к водяной жиле и ушла по уши в работу. Рядом сидел сосредоточенный, неподвижный, как статуя, ас. Не знаю, в какой момент мы начали соревноваться, кто быстрее, но начали и доигрались. Только я прикинула, что резерва хватит тютелька в тютельку, чтобы доковырять дырку и оставить капельку, как велел Шон, как из земли у наших ног, плюнув песком, рванул мощный гейзер. Кажется, ас тоже закончил работу, а мы напоролись на артезианский источник. Вымокли мы мгновенно, за секунды, превратившись из юных леди и лорда, одетых в традиционные цвета своего дома, синий с серебром, в пару мокрых крыс. И намочило не только нас, оказывается, пока мы сверлили взглядом землю, вокруг собирался народ. Хорошо, хоть гости еще не прибыли, но для суматохи и визга до небес хватило и мокрой замковой челяди. Но и это было не все. Основной напор нашего рукотворного фонтана пришелся на крышу конюшни, причем струя ударила снизу наискосок под таким углом, что черепица встала дыбом, как шерстью напуганной кошки, а вода, соответственно, хлынула внутрь. Из конюшни послышались вопли и мат мужиков, переходящие в визг испуганное лошадиное ржание. Кажется, там мы тоже всех помыли, от конюхов до мышей на сеновале. Я в панике уставилась на аса, и как заткнуть то, что мы сотворили. Из дыры продолжала хлестать, лужа на глазах превращалась в озеро, мой диван, покачиваясь, всплыл, а потом лопнул с печальным пуф. А магии у нас больше не осталось. Краш-фэк выдалась неконструктивно, зато очень эмоционально. Из ворот конюшни выплеснулся грязный поток, несущий клочья сена, опилки, ведра. И это было не худшее. Кто-то очень умный догадался открыть денники, чтобы спасти от потопа коней. Кони с энтузиазмом бросились спасаться. Во главе табуна неслись прибой с волной. Мокрый народ, добавляя шума и неразберихи, в панике шарахался. О нраве вороного живоглота в замке ходили легенды. На крики примчалась охрана, в латах и с мечами наперевес. Ну что же, латы тоже можно помыть. Апофигей наступил, когда поднявшаяся вода хлынула через полуподвальные окна в кухню. Я могу сесть сверху и активировать щит, выдала я первое, что пришло в голову. И с таким напором тут же окажешься на крыше конюшни с мокрым подолом на голове, держаться-то ни за что. Не вздумай устраивать такое представление при подданных. Тогда попробуй ты. Ты в штанах, и уже не герцог, то есть статус не актуален, фыркнул ас, отбрасывая мокрые волосы с лица. Зови Шона. Ой, как не хочу. Учитель наверняка занят, и нас не похвалит. Но затопленная накануне прибытия полусотни гостей кухня, это катастрофа. Придется. Я не успела, Шон появился сам, прямо в эпицентре катаклизма, держа за руку Ринан. Я застонала, вот мокрых учителя с принцессой нам тут и не хватало. Хорошо, что хоть Астер в гости не пожаловала, или главный настоятель храма Арисий Лоренский, а то бы этот визит вошел в летописи герцогства. Брых в изгатый, что за хрень, Ри, забудь, что я сказал. Над Шоном и Ри возник зонт силового купола, еще через секунду фонтан заткнулся, как не было, остался превращенный в болото двор с толпой вымокшего народа, табуном перепуганных мокрых коней и рукотворная хлябь по колено из грязи пополам с сеном, битой черепицей и художественно разбросанными мокрыми дровами. Откуда взялись дрова, я не поняла, но надо не забыть потом сказать, чтобы впредь их складывали где-нибудь в другом месте. Из окон кухни неслись отчаянные вопли повара и причитания кухарок. «Я же всего час назад вас оставил». Шон с упреком уставился на меня. «У нас магия кончилась», — потупилась я, чувствуя, как горят уши. «Весело тут». Ри с энтузиазмом оглядывала двор, потирая ладони. «Чем я могу помочь?» «Нет, твоей помощи мне пока хватит», — отозвался Шон. «Ты уже отличилась по самое не хочу». Обернулся к нам, пояснил. Лорен сегодня праздновал день медведки. Хотя, Прищурившись, посмотрел на Ри. «Вот, займись в качестве урока. Дрова собери в одну кучу и высушить не забудь. Сено и прочую лабуду, очевидно, в мусор. Воду со двора и из конюшни надо убрать. По водостокам она будет течь до завтра. Теперь вы», — уставился на нас Сасом. «Идите сюда, сейчас пополню резерв и обоих высушу, и займитесь затопленной кухней. Я пока починю крышу, только волосы магии не трожь», — испуганно пискнула я. «А стоило бы», — мотнул мокрой головой Шон, — «заслужила». «Ладно, будем считать это уроком», — вздохнул Шон 2 часа спустя, когда работа по ликвидации последствий потопа была завершена. Учитель не только восстановил черепицу на крыше конюшни, но и исправил и довел до ума сотворенное нами безобразие. Теперь из земли позади конюшни торчал патрубок высотой в 2 локтя с носиком и длинной ручкой. Нажмешь — течет вода, отпустишь — не течет. К конюшне и на кухню проведем трубы на глубине 6 локтей, чтобы не промерзали зимой. Но это потом, когда появится время. Только если вздумаешь делать все сама, позаботься сначала о стоке наружу, во избежание повторения. Шон ехидно осклабился. Хотя мыть двор замка перед приездом гостей — это оригинально. Уж да. А еще лошадей, дрова, гвардейцев и повара. Мокрая мука пополам с золой из очага — сие, доложу вам, нечто. А весь замок, похоже, сегодня остался без ужина. Зато какой чистый. До постели я доползла в полном изнеможении. Больше, правда, моральном, чем физическом. До сих пор я не задумывалась, что может натворить маг-недоучка. И уж меньше всего предполагала, что дилетантом, севшим в лужу, как в переносном, так и в буквальном смысле, окажусь я сама. Точнее, мы с Асом. Так сказать, 2 отличника отличились. Шон больше не ругался, только устало вздохнул, когда я, чувствуя себя жутко виноватой, сообщила, что большая бочка с мукой и еще куча всего на кухне пришли в негодность. Потоптался по двору, постоял в сухом углу, велел последить, чтобы никто туда не совался, и исчез. А потом через открывшийся портал на нас посыпались мешки с припасами, корзины с овощами и южными фруктами, кувшины и бочонки с вином. Последними выпали 3 рогатых туши каких-то крупных антилоп, рыжих, размером с корову, с черной продольной полосой по боку. «Ну, все», — зевнул Шон, появившись из портала. «Как хотите, а я — спать, и не дергайте меня с ужином. Я уже поел». Мраком. Снова собравшаяся поблизости толпа уже высохшей челяди благоговейно взирала на происходящее. Да, зевак ничем не отпугнуть, но наш визит тут запомнит надолго. Вот только вопрос, станут ли по нам скучать, когда мы уберемся из замка. Глава 7. Настоящий друг – это человек, которому можно позвонить в 4 часа утра. Марлен Дитрих. «Любая свадьба, сумасшедший дом, утешила меня Ри. Так мама говорила». Я поверила сразу и безоговорочно. «Ничего, завтра к вечеру, если доживем, этот бардак закончится. Поженим Росса Стин, и можно будет вздохнуть спокойно». Всякие балы и советы лордов со свадьбой рядом не стояли. У меня с утра голова шла кругом. Шон с позаранку проснулся и смылся, заявив, что у орков ему спокойнее, и добавил, что вернется завтра в 10 утра, доставит Арисия Лоренского, а напоследок попросил до тех пор потерпеть и ничего не топить, не взрывать и не поджигать. Зато упали с неба, в буквальном смысле, лорд Таншал Шурак с барином Йорбридли, свалились как раз к нашему завтраку, так что пришлось делиться с парой оголодавших белобрысых ветчиной и яичницей. Но что еще обиднее, сам момент прилета я проглядела и снова упустила шанс узнать, какого же цвета лихов дракон. За едой барины лихо синеглазые не сводили с нас с Асом изучающих взглядов. Ну да, после панихьолда они же меня еще не видели. Наконец, Асу надоело, что его разглядывают как тяжелобольного при смерти. «Барин, давай сегодня выкроим время, прогуляемся на плац, помахаемся. Я научился кое-чему новому, и мечи у меня теперь новые. Кстати, для тебя тоже есть подарок, но до свадьбы я его не покажу». «Чьей свадьбы?» – забеспокоился Бридли. Не найдя ответа на невозмутимой асовой физиономии, повернулся ко мне. «Ну вот», – спрашивается, – «чем можно напугать здоровенного вояку с крепкой загорелой шеей, который ни медведю, ни орку спуску не даст?» «Оказывается, свадьбой». «Разумеется, твоей», – не удержалась я. Барин растерянно заморгал светлыми ресницами. Жующая пирожок с повидлом Риза хихикала так, что закашлялась. Лихо и Ас переглянулись, кивнули и дружно хмыкнули. Потом речь пошла о защите побережья и перевала. Мужчины отодвинули тарелки, достали карту, пришпилили углы к столешнице кинжалами и застряли бы со своими стратегическими планами до вечера, если б я не напомнила, что завтра у нас свадьба и уже вечером прибудут первые гости. Так что ас нужен, пусть вместе с Ри пройдет по гостевым покоям, проверит, все ли в порядке. А я прицеплюсь хвостом, поучусь, на что следует обращать внимание. Вдруг в будущем пригодится, лихо взялось лично проверить внешний вид и боевую готовность гарнизона замка. Не завидую гарнизону. Бридли отправился к управляющему, доложиться, сколько денег потратили на постройку укрепления и маяков на побережье и сколько еще потребуется. Одна бы я в этой суете потерялась. Все комнаты протопили, проветрили, очень осмысленная последовательность действий, да, прибрали, постелили свежее белье, надраили все, что поддавалось надраиванию, выколотили пыль из ковров и портьер, принесли запас дров, а то вдруг найдутся желающие протопить и проветрить по второму разу. И, наконец, поставили на столы корзины с южными фруктами и букеты свежих цветов из сада. Казалось бы, все в порядке. Нужно проверить список гостей. Есть тут несколько персон, семьи которых спорят или враждуют десятилетиями. Селить их рядом, нарываться на неприятности. Надо проследить, чтобы такие оказались на разных этажах, деловито сообщил Ласкани в конце обхода. Думаю, Кремень в курсе, но проконтролировать не лишнее. А я б не додумалась. После разговора с лордом Сидом мы втроем отправились в часовню. В утреннем солнце все выглядело даже лучше, чем мне мечталось, неприветливое пустое помещение превратилось в золотистую мерцающую сказку. Стрельчатые витражные окна отбрасывали на мраморный пол яркие радужные пятна. Стены, будто сами собой, источали теплый янтарный свет. Статуи богов были прекрасны, все же фактура и цвет тарганского мрамора идеально подходила для того, чтобы передавать жизнь плоти. Казалось, еще чуть-чуть, и изваяния оживут, задышат, шагнут с пьедесталов. Лукаво улыбающаяся Лариша, на мой вкус, получилась просто красавицей. Надеюсь, ей понравится тоже. Тем более что, как я и обещала, рыжие отдали центральную нишу. Я зажгла магией свечу и произнесла про себя. Обещаю тебе самый красивый подсвечник, какой смогу сделать. Только храни Аскани, Шон Айтин с Россом и впредь. Мне показалось, или пламя свечи стало ярче, очень красиво, только не хватает цветов, покрутившись, выдала Ри. Каких цветов? Зачем? Представь между колоннами гирлянды из белых, золотых и палевых роз, как это будет смотреться. И тут, на севере, таких точно нет, вот все удивятся, а в Лоренском дворцовом саду чайных роз полно. Я могу попросить маму, та точно разрешит взять, а доставить как, поинтересовалась я, хотя идея меня захватила. Потому что первая удивится и обрадуется Тин. Пусть мне Аска не поможет. У него же есть амулет, настроенный на дворец и на замок Сайгирн. Сейчас, погоди, с мамой поговорю, спрошу. Да, Ри, это как шершень на бреющем полете, стремительно и неостановимо. Хотя кому в здравом уме придет в голову становиться на пути шершня, но если Ас уйдет в Лоран, чем заняться мне? Магичить точно не стоит. Можно подумать над подсвечником для Лариши или еще раз лично проверить покой Росса и сестры, а на обратном пути заскочить на кухню, прихватить сладких рогаликов, наверняка Ас и Ри по возвращении не откажутся. Бормоча как мантру, завтра вечером всему конец. Поскакала через ступеньку наверх, проверять, как протопили и проветрили. Ас и Ри со стогом Росс вернулись меньше чем через полчаса, так что мы быстро украсили, то есть орозили, часовню, слава драконьим нитям, позволяющим плести гирлянды хоть из кирпичей, и слава эльфийской магии, дающей уверенность, что к завтрашнему дню все останется свежим и цветущим. Закончив, втроем, с окрошками рогаликов, отправились встречать Тин с лордом Ерби. Устроились на солнышке на крыше надвратной башни. Сначала поспорили, кто заметит путников первым. Договорились, что контрольной сетью не пользуемся. Жаль, у меня та была самой широкой. Прикончив рогалики, заговорили о состязаниях клевера, соревнованиях по левитации студентов Академии. Оказалось, что император Тинуиринниль был призером, а Астер и лорд Ардин – даже победителями, причем уже на первом курсе. Я вдохновилась. Решено, буду учиться летать. Только подожди, пока гости разъедутся, хмыкнул Ас. В итоге Тин и Росса мы проглядели и увидели все одновременно, когда те были уже совсем рядом. Сестра выглядела восхитительно счастливой и возмутительно беззаботной. С загорелого лица директора не сходила белозубая улыбка. А лошадей было три, две верховые, а третья по уши груженная собранным целебным сеном. Ничего, сейчас эти гуляки спешатся, тут-то мы их и припашем. В конце концов, чья это свадьба? С подарками решили до церемонии не тянуть. Тем более, что среди купленных для Тин вещей была дивной красоты, в 5 локтей длиной, легкая, как паутинка, фата. Ее хвост, чтобы не волочился по полу, понесет подруга невесты, в качестве которой предстояло выступить валькирии. Ри тоже рвалась поучаствовать, но даже я понимала, что 10-летняя мелкая Ринан и рослая белокурая леди Изолд смотрелись бы в паре совершенно несуразно. И статус принцессы тут не спасет. Кстати, Ри и не афишировала, что она, урожденная терка Лориан, прикрыла серебряные пряди на голове мороком и хлопотала наравне со мной и Ясом. В итоге я пообещала Ри, что та будет встречать невесту у алтаря рядом со мной, а поведет Тирнари к Россу Эскани, он у нас старший мужчина рода и вообще красавец, способный украсить любое торжество. Если за мной после этого опять девицы табуном бегать начнут, сама будешь виновата, блеснул темным глазом Ас, а потом понеслось. По порталу, похоже, о нем кто-то позаботился заранее, прибыл весь преподавательский состав Серебряного Нарвала. Прекрасный лорд директор Лин в безупречной синей мантии, как обычно невозмутимая валькирия и сияющий лысиной Сианург. Наверное, из-за хлопот по уборке покоев в моей голове возникла явно больная мысль, что наш физкультурник по утрам не только чистит зубы, но и надраивает свою лысину суконкой, чтоб светило ярче. Начали подъезжать гости, которых встречали, помогали спешиться и разгрузиться, а затем провожали в приготовленные покои. 50 лордов, это, на первый взгляд, не так уж много, но 50 лордов с чадами и домочадцами, совсем-совсем другое дело. Наверное, паршивая я герцогиня, потому что всего через час этой суеты мне тоже захотелось к оркам. Вечером состоялся торжественный ужин, на котором мы с Асом сидели во главе стола парой приветливых истуканов. Когда трапеза подошла к концу, я вздохнула с облегчением. Утешила только, что радость Тин при виде сундука, оружия, набора совков и шагреневых футляров с драгоценностями была непритворной, аура сестры горела и сияла, а ожерелье и серьги из снежноцветов Тин решила надеть к алтарю. Росс, в свою очередь, пришел в восторг от меча. Глядя на оживленно переговаривающихся, светящихся радостью родных, я приняла решение никогда не рассказывать сестре о том ужасе, который мы с Асом пережили у викингов. Остались живы, ну и ладно. Ас улыбнулся уголком рта и кивнул. Кстати, Ас со своей стороны сумел порадовать Бридли, хорошенько отделав того на плацу. Сначала выбил 3 раза подряд меч из рук, а потом завалил в рукопашный. После этого барин поверил, что с Асом все в порядке. Похоже, не зря мы полгода дожидались Пинаду. Нам тоже досталась награда. Лорд Танши, лишь раз взглянув, как-то просек, что в нас с Асом проснулись драконы, и сам предложил порычать, когда закончим дела. Нет, ну я предполагала, что со второй сущностью лорда Алшурага все не очевидно. Но чтоб так, невысокий, хрупкий до субтильности голубоглазый блондин с нежным, почти девичьим лицом и длинными завитыми локонами оказался обладателем огромного черно-красного, навевающего мысль о тлеющих углях или о чем-то жутко кровавом, до предела хищного и грозного дракона. Имя зверя было «Небесный меч». Мелькнула мысль, что Танши надо на уроках превращаться. Тогда все адепты просто с перепугу на драконьем заговорят. Одного явления за семестр достаточно. 2 могут привести к массовым заиканиям или даже коме. Дракон засмеялся, показав острющие клыки. Да, лесных фиалок и нежных маргариток среди крылатых вы не сыщете. Мы рождаемся бойцами. Меня орки звали Пылающей Смертью. Верю. Интересно, какой стану я? А ночью, когда мы с Асом затихли на широченной герцогской кровати, произошло нечто. Сначала видение было легким и приятным, снилось, что я сижу на большом мягком облаке. То летит по небу, а я смотрю на проплывающую внизу землю. Разглядываю ниточки дорог, веревочки рек, бахрому леса. Все так подробно, реально. Распущенные волосы на затылке шевелит ветерок, и одета я в то, в чем легла в кровать, привычную тунику без рукавов и штаны по колено. Затем возник туман, затянул пейзаж внизу, поднялся, окутав облако и меня. Прохладный, белый, не страшный, но густой как кисель, такой, что даже руку с трудом разглядеть можно. И оказалось, что рядом со мной кто-то сидит. Ни враг, угрозы или зла я не чувствовала. Мужчина с темными волосами ниже плеч. Черты лица расплывались в дымке, но казалось, что он мне знаком. Улыбку я скорее угадала, чем разглядела. А потом он поднял руку и медленным, неспешным движением легко, почти невесомо, притронулся к моим пальцам. А я внезапно ощутила, что он мне нравится, что мы родные, что он поймет, защитит, полюбит. Захотелось, чтобы он обнял меня за плечи, даже поцеловал. В голове тревожным колокольчиком зазвенело, что-то не так, и замолкло, сгинув без следа. Сосед повернул голову, глядя прямо мне в глаза. «Со мной ты тоже сможешь летать, и будешь счастлива», и стал наклоняться ко мне, а я потянулась навстречу, потому что казалось, что именно это нужно мне больше всего. «Сейчас мы поцелуемся, и я буду навек счастлива». Рычание, слабое, но отчаянное, разорвало морок. Я не просто отпрянула, шарахнулась в ужасе, возводя в панике внешние и ментальные щиты и одновременно зовя Шона. Тот появился мгновенно, схватил меня за плечо, отбросил назад, к себе за спину. Второй мужчина, который уже не казался таким привлекательным, тоже вскочил на ноги. «Ты ее не получишь», — сообщил Шон и обернулся драконом. А я очутилась прямо у него на спине, и проснулась, задергалась, пытаясь приподняться. Неловко пихнула лежавшего слева аса, под балдахином вспыхнул желтый светлячок, справа от меня сидел взъерошенный зевающий Шон в полосатой пижаме. Посмотрел сверху, вздохнул, запустил привычным жестом пальцы в и без того уже лохматую шевелюру. Эх, ну вот не имется некоторым. Разбуженный ас уставился на нас, переводя встревоженный взгляд с меня на Шона и обратно. Что случилось? Что? Ничего особенного, просто здравствуй, Дианур, давно не виделись. Потому я и держал вас в Галарне, где мать всех драконов сильна. Не понял, напрягся ас. На Тим бог магии глаз положил. И думаю, не только потому, что она у нас симпатичная. Но этот разговор лучше продолжить при свете дня и не здесь. Огляделся, потом потянул на себя край одеяла. Спать хочу, подвиньтесь. Подмял подушку, закинул мне на плечо руку, брыкнулся и затих. Я уткнулась в бок аса. Сердце продолжало колотиться. Выходит, что меня спасла крылатая половина. А вот я ее чуть не погубила. И сама едва не сгинула. Потому что самое ценное для дракона – это свобода. А стать Хашурга подчиненной или Дианура подчиненной – не так уж велика разница. Сейчас мне думалось так. Я – дракон. А еще я помнила, и не простила, то, что Аска не подвела именно человеческая составляющая магических щитов. Мать драконов сумела дотянуться через тысячи лик и помочь хоть как-то. А Дианур, который был почти рядом, не сделал ничего. И Аск чуть не погиб. Закрыла глаза, представила знакомую снежную поляну и громко произнесла: «Спасибо тебе». Мне показалось, или кто-то очень тихо зарычал в ответ. Удивительно, но мы все же умудрились выспаться. Шон, едва продрав глаза, прямо из горизонтали куда-то умотал, заявив, что летит на охоту, выплеснуть эмоции по поводу тех, кто по ночам спать не дает, а заодно подкинуть провизии нам на кухню. Я решила, что отложу раздумья о вредных снах на вечер, когда для сестры Эйросса все будет кончено. «Интересное у тебя представление о жизни после свадьбы», — ментально хмыкнул ас. «Так объяснишь, что за фигня ночью была?» «Ага, не следит за лексиконом». Выходит, что хоть и говорит легкомысленным тоном, но встревожен всерьез. «Ой, а я же не рассказывала, что это не первое посещение Дианура. А тыкве с колючками ас не знает. Что за тыква? Выкладывай». «Шон считает, что из-за свойств моей крови ко мне начнут подъезжать», — пытаясь, замялась, подыскивая слово. «Как сказать-то? Подмять, подчинить, заставить служить? Пожалуй, последнее сгодится. Заставить служить и делать то, что богам нужно. Даже, если потребуется, принести себя в жертву». Ас не просто помрачнел, почернел. «Вот так я и знала. Надо было молчать. Ас, не бери в голову. Скоро мы станем драконами, и никто не сможет нас вынудить сделать что-то против воли. До драконов нам, сама знаешь, 2 года. А пока тебя спас Шон». «Ладно, я все понял, тоже буду думать. Давай сначала Тим за Росса выдадим, сразу легче станет. А Дианур хороший. Просто, наверное, боги не привыкли, чтобы им перечили. Их проблемы. А ты, моя. Ну, в смысле, своя собственная, но я, твой», — объяснил. «Но спорить не стану». Пока говорили, я хлопала глазами на аса, который еще не успел надеть рубашку. Как же он изменился за те 2 года, что я его знаю. Стал выше, и плечи уже не казались острыми и узкими, мальчишескими, а раздались и красиво бугрились мышцами. Зато стан по-прежнему остался тонким, а бедра узкими, и двигался ас легко, стремительно, как летал, вот резко повернулся, и длинные волосы взметнулись черным вихрем за спиной. Почувствовав мой взгляд, ас обернулся, я сглотнула и чуть прикусила губу, продолжая его разглядывать. Интересно, он сам хоть понимает, как изменился за последний год? Знакомое лицо с темными глазами под изломом четко очерченных черных бровей стало еще прекраснее. Появилось в нем нечто, для чего слова не найдешь, искушение, что ли, когда смотришь, и глаз не оторвать, а потом замечаешь, что почему-то дышишь, словно 10 кругов кросса с сианургом намотала. Вот за каким фигом парню такие длиннющие ресницы, а такой обрез губ, а еще несомненное достоинство, наверное, это пришло от матери через эльфийскую кровь, от Аскани пахло весенним лесом, свежим, живым, зеленым, не парень, а сухота девичья, сколько не любуешься, все мало. Тим, ты так на меня смотришь, глаза круглые, как у кошки, зрачки широченные и облизываешься, ты чего, чего, хочу вцепиться и не отпускать, а еще целоваться, да, очень заинтересованным тоном, но завтракать я хочу тоже, хотя можно же совместить, не, бррр, надо эту ерунду из головы выкидывать, наверное, это ночной сон с поцелуями так повлиял, снова посмотрела искоса на аса, и хихикнула, как странно, высокие и стройные, длинные и плоские, по сути, значит одно и то же, а до чего по-разному звучит. Не успели доживать завтрак, как, ведомый Шоном, прямо в часовню прибыл Арисий Лоренский. Мы обрадовались настоятелю, а тот был рад видеть нас, хотя, наверное, постороннему показался бы странноватым разговор о количестве ведер с водой у кровати в спальне. Откуда непосвященным знать, что начинающие маги так резерв меряют? Возьмут полное ведро, вскипятят, охладят, заморозят, оттают и так по кругу. Сколько циклов сдюжил, таков и резерв. Кстати, с нашей весенней встречи Арисий нарастил 3 ведра и был страшно горд. Часовню Арисий похвалил, сказал, что красивее еще не видел и что та полна небесного света. Это он, конечно, преувеличил, но все равно было приятно, что не зря с тарганским мрамором морочились. А еще Арисий сообщил, что во всех прибрежных городах, как и планировалось, близ портов уже возведены часовни Тунара, бога моря, и теперь многие корабли плавают с оберегом, фигурой Тунара, на носу, в том числе и те, что ходят на Викинговские острова. Шон нам только кивнул и при первой же паузе в беседе отвел настоятеля в сторону, похоже, им нужно было продолжить прерванный серьезный разговор. Сестра заперлась в спальне, у нее наконец-то начался предсвадебный мандраж. Ри сказала, что это нормально, и что, если Тин сама не выйдет, мама, в смысле, императрица Астер, ее выковыряет. Мама специалист по свадьбам и по наведению порядка. Это хорошо, а то я уж думала, что придется женить Росса на Мароке, а Тин потом поставить перед фактом. Впрочем, Росс тоже застрял у себя в комнате, но я верила в принципы директора и силу сианурга, к алтарю жениха доставит и без меня. Может быть, он даже своими ногами придет. Гостей в ожидании свадьбы развлекал специально прибывший из Лорена оркестр. Кстати, я удостоилась интересного комплимента. Одна из леди, осмотрев замок, выдала: «Как у вас чисто во дворе, будто его вымыли». Мы с Асом переглянулись и ментально нервно захихикали. У мужчин были свои забавы, лорд Танши решил дать показательный урок фехтования. Первым на провокацию поддался здоровенный, как горный медведь, лорд Тиртер Ирсуни. «Лорд Танши, только не бейте его слишком сильно. Это бывший лидер оппозиции, а в герцогстве всего полгода, как тишина. Лидер, вот и славно», — отозвалось лихо и произнесло вслух, глядя лорду Ирсуни в глаза. «Клянусь драться без магии, используя только силу и боевые навыки». Бой продлился 10 секунд. Ровно столько понадобилось лиху, чтобы стремительным скачком уйти из поля зрения массивного противника, взлететь тому на плечи, выдрать рывком из рук занесенный топор и снова спрыгнуть на землю. Ирсуни развернулся и уставился на Танши бешеными глазами. Лихо пожала плечиками и с места, не выпуская из рук трофейного топора, сделала высокое сальто назад. «Тьфу ты, акробат!» — махнул рукой лорд Тир. Мужчины вокруг захохотали. Впрочем, когда Танши обезоружил за 10 минут еще 5, смех перешел в уважительное. «А этому можно научиться? Ну, пусть учится. На мытой брусчатке и поваляться не грех, а уж как они на шпагат садиться будут, только чтоб в часовню не опоздали. Не волнуйся, за этим проследят жены», — пожал плечами ас. Подружек, несущих край фаты, все же оказалось 2. Второй стала леди Лана, Прибывшая вместе с императорской семьей из Лорена, Тин в светло-зеленом парчевом платье сверкала зелеными глазищами из-под фаты, казалась очень юной и страшно напуганной, и была необыкновенно хороша, краше любых принцесс. Ждущий у алтаря Росс выглядел счастливым, а увидев невесту, просто засиял. Мы с Ри с одной стороны и директор Лин с лордом Дешандром с другой стояли рядом с женихом. Гости расселись на длинных, обитых красным плюшем скамейках, не подозревая, что это сотворенный Шоном морок. Впрочем, полагаю, что леди Астер с обоими императорами и Ламсбри, разместившиеся в первом ряду, были в курсе. Шон в своем неизменном черном балахоне устроился рядом с Тиану и безмятежно клевал носом. Лорды косились на императорскую семью и гудели как пчелы. Когда заиграла музыка, гудение смолкло, все взгляды скрестились на стоящий в дверях рядом со Сканитин. Я заметила, как Ас улыбнулся уголком рта и чуть сжал руку моей сестры, мол, не волнуйся, все в порядке. Я, прикоснувшись к новому, всего два дня назад вставленному в браслет изумруду, громко подумала: «Тин, ты красавица, я ужасно тобой горжусь». Глаза у сестры превратились в чайные блюдца, костяшки пальцев, стискивавших букетик из бутонов снежных роз, стали из сине-белыми, белее цветов. Похоже, я как-то не так ее подбодрила. Лучше помолчу и полюбуюсь на Аскани. Да чего тот даже не красив, а прекрасен. Высшая степень совершенства, которая почему-то любит меня. На секунду представила, что это мне и Асу предстоит сейчас пожениться, и поняла, что я не против. Почти и не страшно, а вот получить его навсегда и насовсем очень хочется. Я согласен. Почувствовала, что краснею. Опять у меня с ментальными щитами беда. В некоторых ритуалах есть магия, что-то невыразимое, отчего замирает сердце и перехватывает дыхание. Свадебный обряд из таких. Негромкая речь ариселоранского о любви, верности и долге звучала в полной тишине. Наверняка многие слышали эти слова раньше, на других свадьбах, и не раз, и все равно это было чем-то прекрасным, как первый луч солнца на рассвете. Из обряда самым интересным мне показалось да, и поцелуй, который, начавшись, затянулся до кхе-кхе Арисия. Ас стоял рядом, сжимая мою руку. Я покосилась на него и тихонько, на закрытой волне, спросила: «Как думаешь, у них уже что-то было?» «Думаю, как у нас. Целовались, спали рядом. Но, скорее всего, больше ничего». Я понимала, мать Тин была вынуждена уйти из дома Терсани, потому что забеременела, а жених ее бросил. Связь с кем-то до свадьбы была для Тин так же немыслима, как и для меня. Не то чтобы по-другому нельзя, умом я понимала, что можно. Просто это были наши личные страшилки. Ну и, второй аргумент, Рос сразу разглядел в Тин драгоценности и отнесся к ней, как к высокой леди, с запредельным уважением. Тем, возможно, и покорил мою недоверчивую и несговорчивую сестру. Букет невесты поймала незнакомая мне симпатичная леди Валом. Жаль, я надеялась, что это будет леди Изолд. Хотя куда спешить магам? Ну, все. Главное, позади. Теперь нас ждали ужин и танцы, завтрашний бал, послезавтрашняя охота, послепослезавтрашнее блуждание в лодках по тростниковым зарослям и, наконец, совет лордов герцогства, но это уже такие мелочи. Астер протанцевала два танца, с каждым из мужей, и отбыла, прихватив детей, включая Ри, в Лорен. Напоследок Ри сообщила: «У меня через две недели день рождения, вы с Асом придете?» Вот так, боги, орки, смена времен года, а жизнь продолжается, и это правильно. Закончился праздник магическим фейерверком. Красные, зеленые, золотые сполохи в ночном небе загорались снова и снова, огни отражались и дробились на сверкающие брызги в темной реке, гости ахали. И вправду, вышло удивительно красиво. А потом я заметила, что Росс и Тирнари исчезли. Ас держал меня за руку, не сводил глаз и улыбался. Шон остался ночевать с нами. Завтра улечу за горы, мне еще окучивать 7 трип. Помните, зимой в здешних тайных ходах мы вляпались в охранные заклинания, сотворенные орочьей магией, так орки теперь насобачились вешать такое вокруг стойбищ. Чуть расслабился, и влипнешь. Я-то думал на шаманов с помощниками драконьи маячки прицепить, чтобы быстро найти, когда потребуется, а нельзя. Хорошо хоть орки не летают, то есть перемещаться по воздуху почти безопасно. Но все равно пришлось припахать эльфов из конклава владыки, те уже научились засекать орочьи фокусы. Не представляю, как мы за ночь сможем изъять 40 алтарей. Никак, отозвалась я, пытаясь въехать в проблему. Даже если тратить на поиски одного алтаря и шаманов всего 15 минут, то на все потребуется 10 часов. Наверняка поднимется тревога. Вот если бы отрядов было несколько, не выйдет. В отряды должны войти те, кто может в случае чего себя защитить. А чтобы восстанавливать магический резерв, Астер, Арден и Тиану должны быть вместе. Ладно, давайте спать. Я-то завтра смоюсь, а вам тут, фыркнул, праздновать. Праздники – самая тяжелая работа. Почему? Много ты видела по-настоящему интересных праздников? Честно, задумалась. На ум пришли занудные застольные посиделки в Арнигастхальме и сегодняшний прием, когда Ас подсказывал мне ментально, как кого зовут, а я обходила гостей, одаривая улыбками и вниманием, как положено герцогине. Все вроде бы остались довольны, но по мне карусель на Ратушной площади в Китовом Киле однозначно веселее. Уж не говорю о чтении книг в Шоновой лаборатории. Вот и я о том. Спи, воробей, пока я рядом, никто тебя не уволочет. А о вчерашнем поговорим, когда я закончу с орками, а вы, с гостями. Тин и Роз к завтраку не вышли. Я лично оттащила им под дверь поднос с блюдом сыра и ветчины, свежим хлебом, фруктами и большим чайником свежей тейры. Чесалось узнать, как у сестры дела, но не лезть же в чужую спальню. Хотела раскинуть контрольную сеть, и одернула себя. Подсматривать за родными нехорошо. Охота на кабанов мне понравилась. Полдня разноцветная кавалькада с гиканьем и воплями носилась по кошенным лугам и дубовым рощам на высоком берегу Заны. Топота, лая, гудения рожков и прочего шума от нас было столько, что все кабаны, кроме самых упертых, имели шанс заблаговременно уйти за горизонт. А кто остался, сам виноват. Мы со Скани прикрылись щитами, и коней защитили тоже. Не то чтоб мы ждали стрелы из кустов, но бывает всякое. Доказательство тому – наша с Асом встреча, и зачем нервировать волну, та же ребая. Впрочем, на темпераменте и резвости моей селедки это никак не сказалось. Буланая летела как на скипидаренная, перемахивая через овраги, изгороди и стволы поваленных деревьев. Тим, притормози, если остальные, пытаясь за тобой угнаться, переломают ноги, спасибо тебе никто не скажет, урезонил меня Аскани. Ты даже собак обогнала, куда так несемся, лидируй, но дай шанс не отстать, ладно, но все равно весело, и зачем мне собаки, у меня есть контрольная сеть, лихо синеглазая на охоте тоже ожидаемо отличилась, судя по всему, лорд Танши также пользовался контрольной сетью, потому что вместе со спутниками вылетел прямо к стаду из дюжины кабанов с огромным сикачом во главе, не раздумывая, лихо безо всякой магии сиганула вепрю на спину и завалила одним ударом, вогнав длинный кинжал в загривок на стыке черепа и позвоночника. За ужином об этом гудела половина стола в трапезной. Пусть радуются, что Танши в дракона не превратился, а то бы, кроме жареной дичи, был бы у нас обильный урожай обморочных леди. Кстати, Аскани тоже поддержал герцогский статус и внес лепту, убив крупного вепря, хотя действовал традиционно, копьем. Мое веселье закончилось вечером, когда выяснилось, что часть дворян почему-то полагает, что я должна собрать подобающий статус у двор, а их дочери идеально подходят на роль придворных дам. Увы, лорд Сурат, как вы знаете, в настоящее время я являюсь адептом школы Серебряный Нарвал, и до совершеннолетия мне еще больше 3 лет, которые придется посвятить учебе. Конечно, когда придет время, я поддержу славные традиции, по которым жили мои предки, герцоги Сайгирн, но пока говорить об этом рано. Подумайте сами, как станет скучать ваша дочь в пустом замке, пока я в далеком Китовом Киле буду изучать фортификацию и юриспруденцию. На этом месте речи лорды обычно задумывались, потому что нормальным девицам знать такие мудреные длиннющие слова, похоже, не полагалось, как и общаться с теми, кто их знает. У второй части дворян подрастали сыновья, и почему-то и они, и их папаши нашу помолвку со Скани в расчет не брали. Мало нам было бед от Кая. Кстати, разговор с дядей Кая, лордом Кайртом, также состоялся. Я чувствовала себя напряженно и неудобно, он, кажется, тоже. С одной стороны, я испытывала к этому средних лет шатену с короткой бородкой и умными глазами симпатию, ведь он поддерживал Аскани даже тогда, когда герцогством заправлял лорд Барака, с другой, была сердита за слабодушие Кая, обернувшееся предательством. Так как мне ответить на прямой вопрос о том, что произошло на Викинговских островах и почему племянник вернулся домой сам не свой, а как бы вела себя Астер. Лорд Кайрт, давайте уйдем в отдельную комнату и присядем, и я поведаю вам по порядку обо всем, что случилось, а в конце вы сами скажете мне, как должно поступить. Вот так, пусть судит и решает сам. Аскани с нами не пошел, я так попросила, добавив, что он будет нас слышать и держать со мной ментальную связь. Не хотелось, чтобы Ас видел кое-что из того, что я собиралась показать. Опустилась на стул, не напротив, а под углом к собеседнику, так, что чуть не соприкасались колени. Эти нюансы я уже научилась чувствовать. И начало. Мы знали, что поездка будет опасной, но понятия не имели, насколько. Иначе я не взяла бы с собой ни Кая, ни Лива. Кто такой Лив? Поинтересовался лорд Кайрт, другой адепт-младшекурсник. Во время налета на школу Лив спас лорда Ерби, бросившись атаковавшему того викингу под ноги и воткнув ему в икру кинжал. Но сам откатиться не успел, получил секирой поперек живота и едва не погиб. Он, мой друг. Вообще, рассказ получился подробнее, чем мне хотелось бы, и вспоминать было тяжело, а кое-что просто жутко. Вот в таком виде мы нашли лорда Аскани. Целый час, пока мы метались по огромному городу, викинги пытали его на алтаре Хашурга, а напоследок сотворили кровавого орла. А произошло это потому, что Кай, знавший, куда пошел Аскани, молчал. Хотя Аскани просил его передать об этом опекуну и мне, но Кай засмотрелся на представление и не сказал сразу, а потом испугался, что окажется виноватым. Про кошелек я упоминать не стала, и так парню хватит. Лучше пусть выглядит растяпой, чем продажным предателем. Лорд Кайрт сглотнул, глядя на сотворенный мной жуткий морок. Разве после такого можно выжить? После такого, нет. Но существует заклинание, позволяющее перенести половину повреждения и боли на ближайшего кровного родственника раненого. И, до Кайрта медленно доходило то, что я хотела сказать. Я молча кивнула и очень криво улыбнулась. Да, это было жутко страшно и невероятно больно. Мы едва не умерли оба и не приходили в сознание больше недели. Говорить, что нас лечил лично владыка эльфов, не стало. Эта информация скорее вызовет отчуждение, чем сочувствие. Ни к чему лишний раз подчеркивать нашу с Асом близость к древним расам. Немного помолчала и продолжила. Я не виню Кая, это я должна была разглядеть, что тот не готов к миссии и не понимает всей опасности. Кай старателен, умен. Он осознал, какую ошибку совершил и никогда ее не повторит. Так как бы вы поступили на моем месте, лорд Кайрт, убил бы? Нет. Если мы сами начнем убивать своих людей, оркам делать будет нечего, попыталась я пошутить. Думаю, то, что произошло, останется в узком кругу. А Кай еще отыщет свое место там, где сможет быть полезен. Наказывать его никто не собирается. Пусть спокойно доучивается.